Элис к тому моменту уже заканчивала монтаж силовых цепей. «Скажите, Андрей, а Алекс нас сейчас слышит?» Она загерматизировала крышку энергоблока и запустила тест-программу проверки. «Нет, подключить? Нет, не надо!» — заторопилась она. «Я боюсь, вдруг он будет недоволен». Элис смутилась. «Я хотела предложить вам свою помощь. Я могу приготовить ужин, если вы не против. Моя мама очень вкусно готовила кролика. Папе очень нравилось. Я тоже умею. Зайц, он же как кролик, да?» «А как вам сказать, Элис?» — весело протянул голос. «Как-то давно так и было. Но ваше предложение мне очень нравится. Замечательно. Теперь мы прямо-таки переполнены энергией». Видимо, ученый считал результаты теста системы питания. «Я могу готовить процедуру пробуждения». Голос стал серьезным. «Благо, обстоятельства складываются нам на пользу». Он замолчал, и какое-то время в помещении было тихо, словно все погрузилось в сон. Лишь индикаторы системы мониторинга бесшумно перемигивались друг с другом. Элис закончила работу и ждала ответа, перебирая в памяти водопад событий, обрушившихся на нее в этот день с самого утра. А ведь действительно, еще утром она лежала в своей постели, в ромбе, и радовалась хорошему солнечному утру. А сейчас казалось, что с тех пор прошла минимум неделя. Наконец голос ученого произнес. «Сейчас добытые животные проходят обработку и разделку». Он сделал легкую паузу. «Так будет лучше, поверьте на слово. Через полчаса мясо будет доставлено на кухню ресторана. Вот сюда». На мониторе вспыхнула схема убежища, на котором красной пунктирной стрелкой был указан маршрут движения. «И вы сможете взять дальнейший процесс в свои руки. Если что-то понадобится, просто спросите у меня». Дверь дезактивационного отсека скользнула вверх, и 13-й вышел в коридор, на ходу нажимая сенсор управления бронекомбинезоном. Перчатки стекли на запястье, шлем мягким ручейком соскользнул на шею. Новое снаряжение грело душу опытному ветерану за многие годы различных войн и боев, привыкшему к куда менее надежным вещам. И хотя на изготовление всего комплекса Серебрякову-младшему пришлось потратить все ресурсы бункера, практически подчистую, гениальная разработка молодого ученого того стоила. Майор улыбнулся. Уместно ли теперь называть парнишку молодым, ведь он разменял уже 3000 лет. Однако в памяти надежно укрепился образ 24-летнего худенького паренька, совершенно неуемного в своем желании постичь абсолютно все на свете. Впрочем, по теперешним меркам не такой уж он и худенький. 13-й вспомнил недавний бой с модами. Нынешние мужики стали повыше ростом и совершенно истончились в кости. Мышц практически нет, движение неуклюже. Скорость реакции низка, координация оставляет желать лучшего. Зато у каждого третьего имелось брюшко, и, похоже, покрой скафандров заранее это учитывал. Майор поморщился. Люди, принявшие единым стандартом гравитации 0,6G, словно задумывали медленную деградацию рода человеческого. Уму непостижимо, профессиональным бойцам современности тяжело двигаться на родной планете. 13-й вошел в подуровень автоматических лабораторий и принялся снимать с себя снаряжение. Юркнувший следом мышонок тут же бесформенной тряпкой шлепнулся на любимый кожух теплообменника. — Андрей, скажи, я когда-нибудь дождусь того волнительного момента, когда энергоресурс комплекта будет заряжен полностью? Наблюдателю со стороны сейчас бы показалось, что майор разговаривает с пустотой. — И очень скоро! Немедленно ожили мониторы на стенах. Благодаря нашей очаровательной гости мы обеспечены довольно неплохим запасом энергии. Теперь ваши емкости будут иметь полный заряд. Кстати, я перезарядил ваш портативный щит. Теперь он стал гораздо более долговечным. Ученый сделал паузу, и в его голосе прозвучал интерес. — Вы вернете его, Элис? Она очень расстроилась, когда осталась без кулона. Это было заметно. Тринадцатый неопределенно пожал плечами. — Ну, ты ж был недоволен, когда я отдал его в первый раз. — Признаю, да, — согласился Серебряков-младший. — Но теперь ситуация изменилась, и она хороший человек. Вы не находите? — Может, и хороший, а может, ей просто что-то от нас очень надо. Например, ей сильно хочется выжить. А ради достижения своей цели любая из них будет из кожи вон лезть, чтобы казаться хорошей. Тринадцатый кивнул на мышонка, принявшего форму чебурашки, и с любопытством шевелящего ушами, прислушиваясь к разговору людей. — Я уже в курсе, что она старается мне понравиться. — Это ничего не доказывает. — Тринадцатый, у вас, наверное, была какая-то печальная история, связанная с женщиной? Ученый спросил с таким интересом, что майору захотелось поднять взгляд на висящий на стене монитор, чтобы убедиться, что у того не выросли такие же уши, как у вечно любопытного мышонка. — Это просто... — У тебя еще не было печальных историй с женщинами, — усмехнулся он. — Тогда бы ты не был таким наивным. Им всегда что-нибудь нужно. — Понимаю. — сказал ученый и осторожно возразил. — Но с тех пор прошло 2000 лет. Люди могли измениться. Почему не допустить, что девушка искренна? — Может быть. Тринадцатый закончил переодеваться, и довольный мышонок моментально прилип к груди. — А может быть и нет. Он упрямо качнул головой и вышел из лаборатории, направившись к себе. — Она здесь едва полдня. «Почему бы тогда не дать человеку шанс?» Голос Серебрякова-младшего теперь тихо лился из микротелефона, вмонтированного в воротник климат-комбинезона. «Все не обязательно одинаковы». «Раздача шансов обходится мне слишком дорого», — отрезал майор. «Когда начинается процедура вывода из анабиоза?» «Через 2 часа 40 минут», — вздохнул ученый. «Есть новости с орбиты?» «Тишина». Тринадцатый повернул в следующий коридор и чуть не столкнулся с Элис. Девчонка с довольным выражением лица спешила куда-то с небольшим контейнером в руках. Майор скользнул в сторону, уходя от столкновения, и, не останавливаясь, зашагал дальше. На груди заинтересованно шевельнулся чебурашка, передавая в мозг отпечаток чужого мысленного образа, наполненного печалью и невысказанным вопросом. «Волосы отрасти!» Не оборачиваясь, равнодушно ответил тринадцатый и скрылся за сомкнувшейся дверью. — Может, лучше сразу крылья? — ехидно зашептал в телефоне Серебряков-младший. Майор ничего не ответил, не желая ввязываться в бесконечный спор. Он зашел в спальное помещение и переоделся в короткие спортивные шорты, намереваясь провести оставшееся до пробуждения время в спортзале. — Надо будет вынести одну из кроватей в свободное помещение, — прикинул майор. Девчонке понадобится где-то спать. Может, в воспитательных целях отправить ее жить в другой уровень? — Андрей, а чем она занимается сейчас? — спросил майор, останавливаясь перед дверью спортзала. — Это сюрприз, — загадочно ответил Серебряков-младший. Тринадцатый пожал плечами. — Ну так вот, любители сюрпризов! Твои роботы закончили демонтаж ее корабля, или этот металлолом будет занимать лифт неделю? — Это довольно сложная процедура, хочу заметить, — обиженно ответил ученый. — Пока что мы только разрезали его на более мелкие части, но лифтовая платформа свободна, если вы об этом. — Через несколько часов начинается шторм, так что пусть она прямо сейчас выходит на поверхность и загонит в лифт единственную работоспособную машину, пока это еще возможно. — Хорошо. — вздохнул ученый. — Я скажу ей. Он выдержал театральную паузу и вкрадчиво добавил. — И все же позволю себе высказать свое мнение. Вы несправедливы к девочке. — Учту, — пообещал тринадцатый. — И пусть загоняет задом, мордой на выход, если сможет. — Это такая маленькая издевка? — осведомился Серебряков-младший. — Это для облегчения тебе работы. — Интересно, в чем же план? — Просчитай, можем ли мы установить в корме излучатель для ведения огня по преследователю? Если да, то я выйду наверх и сниму его с разбитой машины. Кажется, там сохранился один. Майор зашел в спортзал, и двери закрылись, оставляя его наедине с боевым тренажером. Механический боец сильно сдал за прошедшие месяцы и перенес уже 4 ремонта. После выхода из анабиоза рассеялись опасения Серебрякова-младшего, не исключавшего возможность гибели бактерий симбионтов, что могло бы повести за собой серьезные нарушения биохимии организма. Бактерии перенесли анабиоз успешно и без последствий, так как запас энергии практически иссяк, дальнейшее погружение было невозможно. Поэтому время, оставшееся до предполагаемого прибытия команды энергетиков, 13-й коротал в изучении общего языка, карт и схем мест обитания современного человечества и тренировках. Боевому тренажеру доставалось изрядно, где-то спустя месяц выяснилось, что симбионты полностью переделали организм, вернув его к состоянию, которое ученый, проведя бесконечную серию тестов, охарактеризовал младенческим. Исчезли даже застарелые шрамы, и кожа приобрела легкий смуглый оттенок. Подвижность суставов, гибкость связок и эластичность мышечных пучков выросли настолько, что автоматика тренажера зачастую не справлялась с возросшими человеческими возможностями. В одном из боев майор ударом руки перебил металлический манипулятор, и острый стальной обломок рассек ему руку до самой кости, серьезно повредив мышцу. Встревоженный ученый порекомендовал немедленную биорегенерацию, но этого не потребовалось. Симбионты остановили кровотечение и свернули кровь меньше, чем за 10 секунд, а через 2 часа от глубокой раны остался лишь нежно-розовый шрам, полностью исчезнувший к утру. Майор легко ушел от атакующих щупалец и провел ответную серию. Тренажер звякнул, сигнализируя о поражении третьего противника, провел обманный финт и тут же устремился в тройную атаку, но достать человека опять не успел. 13-й работал с тренажером в полсилы, параллельно обдумывая ход дальнейших действий в сложившейся ситуации. Противник до сих пор не предпринимал никаких действий, кроме бестолковых автоматических запросов, теряя драгоценное время относительно спокойной погоды. В эпицентре урагана высаживаться у бункера для штурма будет намного сложнее, но если, конечно, не существует специальных технологий, неизвестных Серебрякову. С другой стороны, противник не имеет никакой достоверной информации о происходящем внутри бункера и, возможно, не считает нужным рисковать зря. Вероятно, идет сосредоточение сил и разработка плана операции. Майор стремительно ушел от прохода в ноги, мягко заблокировал ножевой выпад и мгновенно перешел в атаку. Нам бы тоже не помешала информация о противнике, а то сидим под землей, словно слепые кроты. Тренажер подал сигнал, констатируя победу человека, и отключился. — Скоро будить ребят. Пора заканчивать.